Глава 78. Это был миг, словно застывший во времени, неподвижный. Отец и сын смотрели друг на друга под сводами подземной пещеры, служившей многим поколениям здешних жителей. Одним — для того, чтобы скрываться, другим — для того, чтобы творить свои страшные обряды. Бастиан молчал. Пьер тоже не говорил ни слова, захваченный эмоциями, удивившими его самого. Конечно, он много лет ждал этой встречи, но в реальности она оказалась не такой, как рисовалась ему в воображении. Например, он не мог предвидеть, что Бастиан окажется настолько похожим на его младшую сестру. Фотографии не могли передать того наивного, щенячьего удивления в глазах, той свежести еще полудетских черт, что всегда так умиляли его в Софи, когда он наблюдал за ней, медленно качающейся на садовых качелях, за бледной пеленой тумана. Точно так же он прежде не замечал на фотографиях скверного качества, похожих на снимки из бульварной прессы, потрясающего сходства Бастиана с Каролиной. И сейчас у него невольно перехватило горло. Благодаря Каролине он увидел единственные светлые проблески нормальной жизни и испытал захватывающее ощущение счастья, в которое погрузился словно в водоворот, и о котором порой говорил себе, на секунду из него выныривая: «Запомни эти моменты навсегда, потому что сейчас ты причащаешься к жизни светлой и драгоценной, словно бриллиант чистой воды». И, конечно, эта связь была его ошибкой, поскольку чистота никогда не была его стихией. И мгновения, проведенные с Каролиной, испарялись, оставляя после себя горько-сладкие ароматы иллюзий. Но все же в ее объятиях, в эти мгновения, украденные у реальности, он почти верил во всесокрушающую силу любви и в свою победу над терзающими его демонами. Он был удивлен новым ощущением, испытываемым впервые. Прежде, до встречи с юной художницей на набережной Сены, Пьер никогда не испытывал ни малейшей эмпатии по отношению к ближним. Он понимал других людей, но лишь разумом. Он был не способен их почувствовать, и тем более полюбить. Но Каролина была не такой, как все. Возможно, он в первый же миг разглядел в ее картинах проклятие любого истинного художника, проклятие творчества. Итак, они оба были прокляты, каждый по-своему. Но одно он знал точно. Она была единственной женщиной, которую он любил и которой мог по-настоящему обладать. До нее он не мог получать наслаждение иначе, чем опьяняясь зрелищем крови и смерти. Но в конце концов все разрушилось. Магия всегда рано или поздно рассеивается. Он это знал. И реальность вступает в свои права. А реальность была такова. Пьер Андреми был монстром для одних и королем для других. Ни монстры, ни короли не знают покоя. Вся их жизнь — страдания. И лишь в те недолгие периоды, когда они идут на уступки самим себе, она становится хоть немного переносимой. Однажды случится ужасное. Он это знал. Как знал и то, что ему самому предстоит это совершить. Мальчик, стоящий напротив него, по-прежнему молчал. Лишь по его учащенному дыханию можно было догадаться, что он тоже взволнован. Пьер решил предстать перед ним с открытым лицом, без шелковой белой маски, скрывавшей его уродство, и по достоинству оценил выдержку Бастиана, который ни на секунду не отвел взгляда. О, конечно, Бастиан знал его лицо. Но вот помнил ли? Может быть, оно иногда ему снилось? Но так или иначе, он не был напуган, увидев изуродованное пламенем лицо человека, который только что одной фразой объявил ему, что вся его предыдущая жизнь была построена на лжи. До них донесся какой-то шум, усиленный эхом гулких подземных коридоров. И мальчик, похожий на Каролину, на его сестру и на него, своего отца, вздрогнул и неуверенно спросил, словно очнувшись после забытья: «Где Опаль?» Пьер Андреми ожидал любого вопроса, но не этого. И внезапно он увидал еще одно лицо, появившееся перед ним словно из-за распахнувшегося театрального занавеса. Это было лицо человека, благонамеренного в помыслах и поступках, Николя Легарека.